20. Ред быстро поднялся со стула и направился к ней с распростертыми руками. Но Розмари выставила перед собой руки ладонями вперед и отступила назад. Его лицо потемнело от боли, и он замер на месте, опустив руки. Он хотел защитить Розмари от боли, а теперь он был источником ее муки. Его сознание было заполнено короткой грустной историей Розмари и его ролью в ней. Ред никогда не сожалел о том, что он сделал в свои буйные молодые годы. Ему нечего было стыдиться, кроме влияния на свою сестру. Из-за его категорического неповиновения семье и обществу отец отрекся от него. Имя Ретта было только обведенной в кружок строчкой в семейной Библии Батлеров, когда родилась Розмари. Она была младше его более чем на 20 лет. Он даже не видел ее, пока ей не исполнилось 13, неуклюжей длинноногой девочки с обрисовавшейся грудью. Однажды их мать не послушалась своего мужа. Когда Ред начал опасную жизнь блокадного контрабандиста, она пришла ночью в док, куда причалил корабль Ретта, приведя с собой Розмари, чтобы познакомить их. Глубокое чувство нежности поднялось в Ретте при виде смущения маленькой сестренки, и он прижал ее к своему сердцу с такой теплотой, какую не мог ей дать отец. С тех пор Розмари была верна и предана ему. Он никогда не простил себе, что поверил маминым заверениям о том, что Розмари жила хорошо и счастливо, защищенная деньгами, расточаемыми Реттом. Он должен был бы быть более внимательным. Тогда, может, его сестра не выросла бы такой недоверчивой к мужчинам. Может, она полюбила бы, вышла замуж, и у нее были бы дети. Когда он вернулся домой, он увидел 24-летнюю женщину с той же неуклюжестью, что и у 13-летней девочки. Она чувствовала себя неуютно со всеми мужчинами, за исключением Ретта. Она не разделяла представление общества о том, как должна выглядеть женщина, как думать и как вести себя. Розмари была педанткой, огорчительно прямой и с полным отсутствием женских уловок и тщеславия. Ред любил ее, и он уважал ее колючую независимость. Он не мог исправить случившееся за годы его отсутствия. Он был абсолютно честен с Розмари, разговаривал с ней на равных и при случае даже исповедовал ей секреты своего сердца, что он никогда не делал с другими людьми. Она поняла бесценность его подарка и обожала его. За 14 месяцев пребывания Ретта дома старая дева и лишившийся иллюзий искатель приключений стали лучшими друзьями. Теперь Розмари почувствовала себя преданной. Она увидела черты в характере Ретта, о существовании которых она не знала. Жесткость в брате, которого она знала как постоянно доброго и любящего. Она была сбита с толку. «Ты не ответил на мой вопрос, Ретт!» Покрасневшие глаза Розмари смотрели на него осуждающе. «Прошу прощения, Розмари», — сказал он осторожно. «Я глубоко сожалею, что ты услышала меня. Мне это было необходимо сделать. Я хочу, чтобы она уехала и оставила всех нас в покое». «Но она твоя жена». «Я бросил ее, Розмари. Она не захотела развестись со мной, как я предложил. Но она знает, что с браком покончено». «Тогда почему она здесь?» Ред передернул плечами. «Может, нам лучше сесть? Это длинная, утомительная история». Медленно, методично, без эмоций, Ред рассказал своей сестре о двух предыдущих замужествах Скарлетт, о его предложении и согласии выйти за него замуж. Он также рассказал ей о любви Скарлетт к Эшли Уилксу на протяжении всех лет, что он знал ее. «Но если ты знал это, то почему, ради бога, ты женился на ней?» — спросила Розмари. «Почему?» — Ред усмехнулся. «Потому что в ней было столько огня, и она была так беспечна, упряма, храбра. Потому что она была таким ребенком, несмотря на свою претенциозность, потому что она была не похожа на всех женщин, которых я когда-либо знал. Она восхищала меня, сводила с ума. Я любил ее так всепоглощающе, как она любила его. Это было своего рода заболевание. В его голосе чувствовалась тяжесть сожаления. Он наклонил голову на свои руки и засмеялся, трясясь. Его голос был приглушен. «Какая гротесковая, практическая шутка эта жизнь! Сейчас Эшли Уилкс, свободный человек, и женился бы на ней по первому зову, а я хочу избавиться от нее». Именно это и придает ей решительность заполучить меня. Ей хочется только то, что она не может достать. Ред поднял голову. «Я боюсь, — тихо сказал он, — боюсь, что все начнется заново. Я знаю, что она бессердечна и эгоистична, что она как ребенок, который со слезами просит игрушку, а потом ломает ее, как только получит. Но есть мгновение, когда она наклоняет свою голову под определенным углом, или улыбается радостной улыбкой, или внезапно выглядит потерявшейся. И я почти забываю все. Мой бедный Ред. Он улыбнулся ей и стал снова самим собой. Ты видишь перед собой мужчину, который был грозой судов на Миссисипи. Я делал ставки всю свою жизнь и никогда не проигрывал. Выиграю и эту. Скарлетт и я заключили сделку. Я не могу рисковать, поэтому она не должна слишком долго оставаться в этом доме. Я либо опять в нее влюблюсь, либо убью. Итак, я поманил золотом перед ней, и ее жадность на деньги перевесила умирающую любовь ко мне. Она уедет насовсем, когда закончится сезон. А пока я должен держать ее на расстоянии, пересидеть и перехитрить ее. Она терпеть не может проигрывать, и она это показывает. Не очень занимательно выигрывать у того, кто умеет хорошо проигрывать. Его глаза смеялись. Потом они посерьезнели. Это разобьет маму, если она узнает правду о моей несчастной женитьбе, но ей будет очень стыдно, если она узнает, что я убежал из-за нее. Ужасно. В этом случае Скарлетт уедет, а я буду пострадавшей, но стоической стороной, и не будет никакого позора. И не будет сожалений? Только о том, что был дураком однажды, много лет тому назад. У меня будет очень сильное утешение, если не стану дураком дважды. Требуется время, чтобы стереть унижение от первого раза. Розмари смотрела с любопытством на него. «Что, если Скарлетт переменилась? Она могла повзрослеть?» Ред ухмыльнулся. «Это случится, как говорят, когда свиньи полетят».